«Ты ударил мою собаку». Слотер сунул руку за пазуху и вытащил нож. Бросился на Тома, но юноша отскочил. И Слотер принялся полосовать ножом воздух. Он скрипел зубами, глаза его горели в предсмертной злости. Мэтью решил, что именно этим ножом он хотел перерезать горло Натэниелу Пауэрсу, а потом быстро сбежать. Том поднял нож, чтобы снова ударить Слотера, но остановился. Истекающий кровью обрубок из последних сил размахивал ножом. Том медленно опустил руку и отступил. Слотер продолжал битву. Он свалился на тюки и пырял их с яростью, как живые тела, взбрасывая в воздух табачные ленты. Мэтью подумал, что же такое он пытается убить. Что он пытался убить всегда, так или иначе. Том отошел и пригнулся к земле. Слотер кончался. Часы его готовы были остановиться. Он выронил нож, голова болталась. «Мэтью!» — послышался голос Натэниела Пауэрса, упрямого человека, которому не нужен телохранитель. «Мэтью!» Дверь сарая открылась пошире. Там стояли человек 6 или 7, привлеченных выстрелами. Слотер выпрямился. Провел рукой по украшенной орнаментом пелерине, как мог бы лорд перед выходом на публику. Жизнь его уходила с кровью из шеи, расцветала пятном на боку, а он смотрел на Мэтью, и в глазах, где уже скапливалась тьма, горели искры ярости. «Мои поздравления!» — провозгласил он. «Я говорил, что ты стоящий. Но, Мэтью, ты никогда бы меня не победил. Один на один — никогда!» Мэтью кивнул. Как сказал ему Слотер на мельнице, «чтобы выбрать меня, нужно двое таких». Он ошибся. Нужно оказалось трое. Но сейчас все было чисто и гладко выбрито. «Ты добавил мне амбиций», — сказал Слотер. «Титул. Там, куда я иду, меня назовут королем». Подняв подбородок, он сделал неверный шаг к двери. Еще один, волоча раненую ногу. Мэтью шел за ним. На пороге Слотер рухнул на колени. Люди расступились, давая ему место умереть. У Пауэрса был мушкет, у Дойля — пистолет. Грум тоже размахивал оружием, у остальных — деревянные дубины или другие орудия насилия. А в задних рядах — миссис Аллен со скалкой. Тиранус Слотер судорожно вздохнул и заставил себя встать. Бросился вперед, сжав кулаки. Вдруг взметнул правый кулак и занес, будто собираясь метнуть молнию зла прямо в скопление людей. Те не успели податься назад, но на лицах отразился страх, который не одолеть с помощью пистолетов, дубин и скалки. Слотер сделал к ним еще 2 шага с воздетым и дрожащим кулаком, и люди на те же 2 шага отступили. И тогда Слотер засмеялся. Глубокий, медленный звук похоронного колокола. Мэтью видел, как разжался у Слотера кулак, и высыпалась горстка пыли, зажатая между пальцами. И когда рука опустела, замолк похоронный колокол. Слотер рухнул ничком и распростерся на земле.